С другой стороны поляны девушек уже ждет их лидер, переодетая в свой боевой наряд и с другим оружием. «Без свитков», — говорит она, заметив, как достала Пира свой девайс. «В настоящем бою у тебя не будет времени на проверку своей ауры». Но, тут же хочет возразить Вайс, но встретив просивший взгляд Пиры, недовольно умолкает. «Правило», — тут же улыбается Никас, — «не навредить». «Это тренировка», — пожимает плечами Ая, поправляя свое оружие на руке. «А она говорила, что у нее есть целый арсенал», — с жаром шепчет Руби на ухо Вайс, отойдя в сторону от соперников. «Интересно, где она его хранит?» «Понятия не имею», — также шепотом отвечает Шни, рассматривая новое вооружение Ай. «Мила, что говорит с моими противниками?» — выставляет Пира вперед свой меч. Акуа, что слушает их, приподнимает щит и встает в боевую стойку. В ответ Ая достает короткий меч, спрятанный в щите, крепившимся на правую руку. Сильва, клинок озаряется золотистым пламенем. Эгида, щит раздвигается, становясь шире, и в прорехах зажигается такой же огонь. Пира с улыбкой кивает на это своеобразное приветствие и принимает сосредоточенное выражение. Обе девушки не спешат делать первый ход, внимательно наблюдая за соперником. Атмосфера вокруг медленно накаляется. «Как думаешь, кто победит?» Ёжится Руби от буквально ощущаемого давления. «Мы видели, на что способна Ая, но как она сражается?» Задумчиво проговаривает Вайс. Пира напротив. «Думаю, она победит. Это потому, что она твоя напарница», начинает Руби дуться. «Нет, глупая», с улыбкой Вайс поглаживает Роуз по голове, к неудовольствию последней. «Это потому, что она опытный боец. А я считаю, что Ая победит», недовольно убрав руку с головы, восклицает она. Дальнейший их спор прерывает нарушенный момент напряжения. Будто натянутая струна лопнула, распространив по округе отчетливый звон. «Не сдерживайся», — тихо сказала Ая, и не собиралась. Крикнула Пира и бросилась в атаку. С размаху наносит удар своим мечом. Ая отражает и отталкивает ее. Пира с разворота делает выпад, но лезвие отводится в сторону лезвием. Она пытается достать противницу кромкой щита, но тот также отражается щитом в сторону. На мгновение обе девушки оказываются открыты. Пира этим пользуется и, согнув правую ногу, наносит прямой удар. Ая подпрыгивает и совершает кувырок. Тяжелый ботинок обрушивается на Пиру сверху вниз. Она успевает среагировать и перекатывается в сторону. Мгновенно встав на ноги, трансформирует меч в копье и совершает выпад. Ая, приземлившись, выгибается назад, пропуская лезвие над собой и бьет мечом. Пока копье уходит в сторону, разворачивается и наносит боковой удар щитом, целясь острыми углами в шею. Пира успевает приподнять свой. Раздается звон соприкосновения щитов. Еще один выпад копьем прямо в грудь Ая не блокирует. Поднимает небольшое облако пыли своими ботинками, совершая рывок в сторону и перепрыгивая копье, которое Пира направила следом. Приземляется, еще больше расшвыривая комья земли. Пира группируется за своим щитом и рывком сближается с Аей. Та отвечает серией ударов ногами, гася порыв Никаса и заставляя ее остановиться. Последним ударом отпрыгивает от нее и, тяжело приземлившись, создает вокруг себя небольшую пылевую завесу. Копье несется ей вслед, хоть Пира и не видит соперника. Этот выпад развеивает облако пыли, и все присутствующие удивленно смотрят на Аю, замершую одной ногой на кончике лезвия копья. Даже не почувствовала ее веса, отстраненно замечает про себя Пира, разгоряченная азартом битвы. Она возвращает обратно копье. Ая, напоследок использовав лезвие как опору, подпрыгивает вверх. Пира тут же трансформирует копье в винтовку и стреляет в цель в воздухе. Та принимает все выстрелы на щит, медленно опускаясь, как будто паря. Никас трансформирует винтовку обратно в меч и подпрыгивает следом. Наносит серию ударов крест на крест, которые Ая блокирует или отводит в сторону. Пира бросает под ноги щит, отталкиваясь от него, оказывается над противницей и трансформированным копьем бьет сверху вниз. Ая мгновенно перемещается назад на несколько метров и бросает меч в открытую спину. Пира успевает воспользоваться своим проявлением, притянув и закрыв спину щитом, и бросает свое копье в ответ. Ая своим щитом отводит лезвие в сторону, заставляя копье улететь куда-то в бок. Обе девушки приземляются на землю, и к обоим летит их оружие. Благодаря проявлению Пира первой хватает свой меч и, трансформировав в винтовку, открывает огонь по Ае. Та закрывается щитом, и огонь переносится на летящее оружие, сбивая его траекторию. Пира уже с копьем спешит к вонзившемуся в землю лезвию, чтобы отрезать противницу от ее оружия. Она успевает достигнуть его, но тут Эя совершает едва заметный рывок, щитом подбрасывая неожидавшую такого Перу в воздух. Берет меч и с разворота наносит удар в грудь. Никас принимает удар на копье, отлетая еще дальше. Совершив кульбит в воздухе, она приземляется на ноги и с широкой улыбкой смотрит на противницу. Трансформирует оружие и открывает огонь по ногам. Ая, увернувшись, взмахивает мечом наискосок, и в сторону стрелка несется энергетическая волна. Пира ее перепрыгивает и мощным броском посылает копье в полет. Приземлившись, бросает следом щит и бежит на противницу. Ая отводит бросок копья щитом и останавливает кромку брошенного щита лезвием своего меча. Ее руки оказываются на короткий миг заняты, и тогда Пира с наскока наносит удар ногой прямо в грудь. Попадает, заставляя Аю отступить на шаг назад. На секунду обе замирают. Оружие Пира висит в воздухе, отбитое Аи. Сигил на груди той вспыхивает красным, а глаза золотым пламенем. Пира понимает, что ее соперница, наконец, активировала свое проявление, которое она видела на инициации при добивании Невермора. Ая совершает кувырок назад, заставляя отпрыгнуть Перу от удара ногой по подбородку. Приземлившись, Касси тут же срывается вперед и совершает серию рубящих ударов мечом, добавляя колющие выпады острыми углами щита. Пира успевает проявлением вернуть себе оружие и старается заблокировать усилившийся натиск противницы. На лбу у нее появляются капельки пота. Жар от оружия, до этого не доставлявший дискомфорта, теперь обжигает. Поймав нужный момент между ударами, Пира, отскочив назад, с разворота бьет удлиненным копьем, отклоняя щит Аи, и отводит в сторону ее меч своим щитом. Вновь пытается ударить ногой в грудь, при этом трансформируя копье в винтовку и направляя ее в тело. Свой щит проявлением кидает в голову Аи, закрывая той обзор. Рискованный шаг, так как ее меч может повредить незащищенную руку Пиры, но этого не происходит. Вместо этого Аи невидимым глазу быстрым выпадом бьет сверху вниз мечом, вбивая щит Пиры в землю. Девушка от неожиданности моргает. Вот лезвие пламенного меча направлено вниз, но вот, моргнув, оно указывает вверх, и земля почему-то опускается. Или это Пира поднимается, оказывается, второе. Придя в себя подброшенный в воздух, совершает кувырок назад и приземляется на землю. Пошатываясь, встает и дрогнувшей рукой направляет копье на противницу, но тут же расслабляется. Тренировка окончена, спокойно говорит Ая, на кончике клинка которой видны капли крови. Пира удивленно касается пальцами небольшой царапины чуть ниже шеи, означающей, что ее запасы ауры подошли к концу, а она в горячке боя этого и не заметила. На осознание требуется несколько секунд. А-а-а! Вдруг раздается панический вопль со стороны двух зрительниц. Что такое? Напряженно следя за сражением, Вайс пугливо вскрикивает от неожиданной голосовой атаки Руби по духам. Это же был просто фантастический бой. Несмотря на свою высокую оценку, она со стоном хватается за голову. И, пребывая в легком шоке от ее действий, осторожно спрашивает Вайс, раздумывая, вызывать ли преподавателей, и, если да, чем это будет грозить им всем. Ты не понимаешь? «Это же был крутой бой», — уныло продолжает говорить Руби. «Меня же Янг убьет, если узнает, что я не позвала ее с нами», — наконец выдает причину своих переживаний. Вайс только собирается облегченно вздохнуть, считая это пустяком, как Руби налетает на нее. «Мы ей ничего не скажем, слышишь, Вайс?» — яростно начинает трясти ее за плечи. «Вайс, слышишь, никакого боя не было, это вопрос жизни и смерти, Вайс, Руби». «Успокойся», — выговаривает она, пытаясь вырваться из объятий Руби, но хватка сильна. «Ничего не скажем, только прекрати». Вопли в стороне не заботит Перу, осмыслившую все произошедшие. Глубоко вздохнув свежий, ночной воздух, чемпионка с шумом выдыхает. Лицо озаряет широкая улыбка. Меч выпадает из ее рук, а следом падает на колени и она. Пираникас, непобедимая девочка, наконец, проиграла. Она нашла противника, который был сильнее ее, она нашла свою стену, едва слышно проговаривает, с яркой улыбкой принимая протянутую ей руку. Глава 8, выходные. И, да здравствуют выходные. С победным кличем подпрыгнула Руби в центре комнаты, воздев кулак вверх. В ответ ее встретил лишь тихий шелест страниц. Ой, да ладно вам, мы всю неделю усердно учились. Давайте сходим куда-нибудь, а то вы все свое свободное время только и делаете, что читаете, обвинительно указала на нас поочередно, точнее, на предметы в наших руках. Я не против, Первой откликнулась Пира, вставая со своей кровати и кладя книгу на полку рядом. «Отлично», — довольно кивнула Руби и обратилась к следующей жертве. «Вайс, думаю, вместо бессмысленного времяпровождения в городе, я углублю свои знания по школьным предметам», — отозвалась та со своего верхнего места, уткнувшись в свиток. Руби за помощью жалобно посмотрела на ее партнера. Пира с честью продержалась десяток секунд перед безоговорочной сдачей. «Не думаю, что непрерывная, усердная учеба положительно скажется на нас», — начала она, с улыбкой посматривая на Руби и Вайс. «Возможно, нам стоит сделать перерыв на краткий отдых, чтобы развеяться». «Может быть», — неуверенно протянула Шни, глядя на них сверху. Руби повторила свой прием. «Ладно, хорошо», — со вздохом согласилась она, продержавшись чуть дольше Пиры. «Ая». Довольно кивнув самой себе, Руби обратилась ко мне. «Я буду занята», — задумчиво говорю, краем глаза следя за их разговором, читая книгу о прахе и одновременно просматривая сводку Ацефалона суды по его добыче, рассчитывая в ближайшее время начать поиск залежей этого ресурса на безлюдных территориях королевства. «Младшие сестры, не забыла?» Отвлекаясь от чтения, улыбаюсь ей одними глазами на ее попытку состроить жалобную моську. Возвращаюсь к книге, посматривая, как Руби переводит взгляд с Пиры на Вайс, на что получает беспомощное пожатие плечами. Задумывается, нахмурив лоб. Выглядит мило. О, внезапно озаряется ее лицо. «Давайте по пути зайдем в один оружейный магазин в Вейле», — обращается к девушкам. «Мне там нужно забрать дополнительные детали, которые я заказывала еще до Бикона», и, хитро посверкивая глазами, говорит, повернувшись в полоборота ко мне. «Помнится, кому-то был интересен механизм моей малышки. Этим она определенно заставляет меня заинтересованно оторваться от чтения. За эти дни как-то так и не представилась возможность изучить ее оружие. И местные оружейные магазины я еще не видела. Было бы интересно взглянуть. А планы по поиску можно будет перенести на ночное время». «Хорошо, идем», — захлопываю книгу и кладу на полку, поднимаясь с кровати. «Отлично, я знала, что ты это оценишь». Руби довольно кивнула головой и повела нас к выходу из комнаты к дверям напротив. Оказывается, в то время, как моя напарница агитировала нас на выход в город, ее сестра делала то же самое со своей командой. Впрочем, не совсем удачно. «Привет, Янг, ну как у вас тут?» — обращается к ней Руби, стоя в дверях. «Погоди, Рупс», — кидает ей через плечо, стоя спиной к двери, и обращается к своей напарнице. «Это командное мероприятие, Блейк. Нам необходимо развеяться и отдохнуть», — прибегает к похожей формулировке, что использовала Пира. «Плюс, это прекрасная возможность узнать друг друга получше». «Считаю прогулку по городу бессмысленной», — отзывается Блейк, лежа читая свою книгу на нижней кровати. «Мне будет достаточно отдыха с хорошей историей под рукой». «Взяв пример с нас, эта команда также сделала себе двухъярусные спальные места». «Какая интересная позиция», — ухмыляется Вайс позади Руби. «Что до узнавания», — слегка резко произносит Блейк, бросив едва заметный, быстрый взгляд на Шни, — «думаю, мы достаточно хорошо знаем друг друга». Вайс не заметила или просто проигнорировала ее взгляд. Блейк до этого почти не разговаривала с ней, перебрасываясь парой фраз за весь день, и всегда они были в негативном ключе. У них явно произошел некий конфликт в прошлом, еще до Бикона. Точнее, конфликт со стороны Блейк, о причинах которого, похоже, Вайс и не подозревает. «Да, действительно хорошо знаем», — заговорила Нора, хитро поглядывая на кошку, заставив ту насторожиться. «Может, раз Блейк с нами идти не хочет, заодно зайдем в книжный магазин, поищем там продолжение ее любимой серии книг». «Как же она называлась?» — показательно задумалась, игнорируя расширившиеся в ужасе глаза Блейк. «Точно, ниндзя», — вспомнив, радостно начала она, как была вмиг сбита с ног кошкой и повалена на нижнюю кровать, где до этого мирно лежал последний член их команды. «Давайте полегче», — простонал Рен, пытаясь вздохнуть после того, как на него неожиданно грохнулись обе девушки, при этом одна натурально шипела и пыталась придушить другую, которая отвечала на это веселым смехом. Остальные с интересом и некоторым шоком наблюдали за их возней. «Вау, двоих одним махом», — присвистнула Янг с широкой улыбкой. «Ну, теперь вы видите, кто у нас в пренди», — по слогам значимо произнесла, заставив сестру убито уронить голову. «Самый популярный». Через некоторое время единственный парень в команде, наконец, спасся, выбравшись из собственной кровати, а обе девушки, в процессе борьбы о чем-то едва слышно договорившись, немного успокоились. «Я иду», — запыхавшись, говорит Блейк, сдувая прядку волос с глаз и недовольно поглядывая на Нору, которая прямо светилась от переполняющего ее веселья. Собравшись и снарядив свое оружие, мы направились к посадочным площадкам. Там уже собралось некоторое количество народу, ожидая школьный транспорт. Другие студенты также, как и мы, направлялись в город на выходные после первой учебной недели. Эти дни были довольно познавательны. Я тщательно впитывала новые знания, даваемые на уроках и извлекаемые из библиотечных книг. Практические занятия с Глиндой проходили каждый день, но мне не довелось в них поучаствовать, к чему я и не стремилась. Так получалось, что все студенты, успевшие выступить в дуэлях на практике, имели более низкую планку навыков, чем у той же Перы. Я продолжала во время тренировочных сражений внимательно следить за оппонентами, но ничего нового наблюдения за ними пока не смогло мне дать. Большинство студентов только начинало свой путь воина, и ставить против них меня было бы неуместно. Ночной поединок с Перой, наоборот, позволил развеяться. Как я и предполагала, она обладает превосходной начальной боевой подготовкой. Теперь ей необходимо приобретать опыт настоящих сражений, чтобы продолжить совершенствоваться и становиться сильнее. Я могла бы помочь ей с этим, но из-за загруженности в получении новой информации мы больше пока не проводили тренировки. Еще Руби просила держать нашу дуэль в тайне, на что все согласились. На этой неделе порт устраивал показательные сражения с Грим еще два раза. В них мне было бы интересно поучаствовать, но не получилось. Пришлось довольствоваться анализом этих видов грима и необычным рассказом из жизни самого преподавателя. Профессора Ублика также ждал неожиданный сюрприз. Он не думал, что я принесу ему следующую реликвию так скоро. Ближе к выходным я выбрала и преподнесла для его исследований чайный аракинский столик, доставленный Ардисом со спутника, после чего могла наблюдать, как взрослый мужчина, получив разбитый чайный сервиз, радовался как ребенок долгожданному подарку. «Итак, добро пожаловать в Вейл», — приветственно раскинула руки Руби, когда мы сошли с посадочной площадки на улицу города. «Раз уж вы все оказались приезжими, мы будем проводниками», — согласно кивнула сестре Янг, обращаясь к нам. «И первым, что мы посетим, будет развлекательный центр», — не удержавшись, громким возгласом прервала ее Руби. «КХМ, прости, ну, можно и туда пойти», — с ухмылкой взглянула на смутившуюся сестру. Они привели нашу компанию к большому зданию, похожему на ночной клуб, только остекленному. Это был торговый комплекс, где в одном месте собиралось множество магазинов с разнообразными товарами. Это место можно было сравнить с нашими реле, где собирались представители многих союзных фракций и не только, предоставляя свои товары. Однако нашей целью были не торговые лавки. Руби повела нас в зал игровых автоматов. Помещение было шумным, наполненное необычными звуками, исходящими из техники, за которой стояли преимущественно подростки. «Ну как вам?» — улыбается напарница, оглядывая зал. «Никогда не бывало в подобном месте», — следует ее примеру Вайс, с интересом осматриваясь. «Тоже. Но, должно быть, это весело», — с улыбкой говорит Пира. Пока остальные озвучивали свое мнение об этом месте, Нора уже успела вместе с Рином скрыться за рядами техники. «Так, долой мозговую деятельность», — пресекла Янг попытку Блейк усесться в стороне за столик со своей книгой. «Это мы конфискуем и идем веселиться», — отобрала бумажный носитель информации под вялое сопротивление и потащила следом за ушедшей парочкой. «Ая», — вопросительно взглянула на меня напарница. «Это детские тактические симуляторы», — задумчиво осматриваю конструкцию ростового ящика, стены которого покрыты яркими рисунками, с различными рычагами перед выпуклым экраном. «Ну, можно сказать и так», — хихикнула Руби и повела меня к одному из игровых автоматов. «Обмениваем лины на такие монетки», — показывает маленький кругляшек, успев быстро сбегать обменять их в кассе. «И начинаем игру», — кладет ее в специальную выемку и берет в руки симулятор автомата с проводом, соединявшим его с техникой. Повторив ее действия, осматриваю имитацию оружия. Сделан из легкого, хрупкого материала, но достаточного прочного, чтобы дети такой не сломали. Работает только спусковой крючок и пара дополнительных кнопок на корпусе. Обоймы нет, перезарядить нельзя. Видимо, сигнал проходит через провод, крепившийся к корпусу. «Погнали», — с ухмылкой проговаривает Руби, включая при помощи дополнительных кнопок на экране симуляцию. Это было стрелковое сражение с Грим, направленное на развитие реакции. Укрыться или как-то повлиять на движение было невозможно. Можно было только успевать расстреливать врагов до того, как они доберутся до тебя. И ведь не посмотришь, есть ли противник сзади. С такой мыслью вставляю оружие в специальное боковое отверстие, закончив симуляцию. Ух, было непросто. Мне всегда нравилась эта стрелялка, возбужденно говорит Руби, убирая свое оружие. Интересно, мой рекорд еще не побили? Результат 94-100 высвечивается на экране перед ней. Поздравляю, вы достигли предыдущего рекорда игрока Руб. Ну, игра сложная, и свой рекорд не так просто побить, пожимает плечами. А что у тебя? А-а-а. Протягивает, посмотрев на мою сторону экрана. Результат 98-100. Поздравляю, вы установили новый рекорд. «Введите ваш ник», — гласит надпись. Траектория выстрела не совпадала с попаданием на экране. Пришлось потратить пару пуль на корректировочный расчет, пожимаю плечами, набирая свое обозначение в таблице рекордов под ошарашенный взгляд Руби. «Так, идем дальше», — решительно повела меня к другому симулятору. Этот имел кресло и рычаги управления, являясь, по-видимому, имитацией транспортного средства. Уж в гонках я проигрывала только сестре, и то, далеко не всегда, уверенно садится в соседнее кресло и кладет руки на руль, запуская совместную гонку. Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в управлении и недостоверной физике движения в самой симуляции, но в итоге, да ладно, о, облокотилась лбом на руль под яркую надпись на экране «Второе место». Дальше, провозгласила она с загоревшимся взглядом. На этот раз был боевой симулятор с несколькими кнопками и рычагом. Нужно было выбрать персонажа из списка и, управляя им, сражаться с выбранным Руби. Игра походила на Фрамификхтерс на платформе Ludoplex. Это было устройство, созданное Цефалоном-хранителем в промежутке между войнами для краткого развлечения. После начала новой войны на это не было времени, и устройство позабыли. Вроде бы, оно у меня где-то сохранилось на арбитре. А теперь, суперкомбо. Внезапно воскликнула Руби, начав яростно жать кнопки. На моем экране ее персонаж тут же изменил свою манеру боя и, совершив последовательность ударов, отправил моего в нокаут. Ес, начала шумно радоваться она своей победе. Ты же не обижаешься? Подойдя ко мне, осторожно уточнила, глядя, как я задумчиво смотрю на экран с надписью «Вы проиграли». У тебя было больше опыта в этой игре, потому и победила, так и не придумав, как можно использовать продемонстрированную связку ударов в реальной жизни. Оборачиваюсь к ней, ни на что обижаться. Поздравляю, добавляю в конце с улыбкой. Улыбнувшись в ответ, Руби повела меня к следующим симуляторам. Они здесь были предоставлены в большом разнообразии. Одиночные, для двоих, гонки на разных видах техники, стрелялки в различных антуражах и т.д. Времени, чтобы опробовать большинство, ушло порядочно. Остальные также разбились на пары и развлекались. Янг следила, чтобы Блейк не ускользнула в неприметный уголок со своей книгой. Вайс с Перрей также мелькали рядом. Нора носилась от одного автомата к другому, буквально протаскивая Рина на себе, если тот не поспевал. «Ладно, я официально признаю, что проиграла», устало плюхнулась Руби на диван в стороне от автоматов. «Мы сражались», удивленно смотрю на нее, рассчитывая число выигрышных и проигрышных битв на симуляторах. «Дружески соревновались. Друзья так делают, когда приходят сюда». «Понятно», киваю головой, ожидая окончания ее отдыха. «Ну ладно», настал финальный раунд, отдохнув, поднялась она и решительно направилась к очередному игровому автомату. Им оказался симулятор движений. Просто следишь за стрелками на экране и повторяешь в такт, указывает под ноги на платформу с четырьмя мигающими стрелками, также изображенными на экране. Руби начинает симуляцию, выбрав что-то из предложенного списка. Это оказалась мелодия, под которую нужно было наступать на загорающуюся платформу, согласно появляющимся стрелкам. Вначале музыка была неспешная, позволяя привыкнуть к ритму движений. Постепенно начало ускоряться. Затем, после длительной паузы, мелодия будто взорвалась. Приходилось внимательно следить за мелькавшими стрелками на экране, чтобы попадать в такт. Бросив короткий взгляд на Руби, я только тогда поняла, что это был танцевальный симулятор. Тинна, конечно, умели танцевать, но наши движения были неспешны, в то время как сейчас моя напарница, наступая на загоравшиеся указатели, дополнительно двигалась всем телом, выделывая замысловатые движения, одновременно смотря на экран и следя за напарницей, копируя ее, пропустила момент, когда мелодия закончилась. Это было здорово. Не знала, что ты так классно танцуешь», — слегка запыхавшись, говорит Руби и смотрит на результаты. «Просто следовала указаниям, пожимаю плечами, и следила за твоими движениями». «Да-да, ну ладно», — смущенно отходит, обернувшись и чуть не столкнувшись с девушкой с коричневыми волосами, в руках которой была странной формы еда. «Ой, прошу прощения», — тут же извиняться Руби. В ответ девушка машет свободной рукой в жесте «все в порядке» и подходит ко мне. «Здравствуй, Ня», — киваю ей, сразу узнав. Девушка широко улыбается и приветственно машет. «Твоя знакомая», — с интересом разглядывает ее Руби, которая оказалась на полголовы выше. «Я ее подруга», — достав свиток и показав сообщение, поправляет Ня. «Можно сказать и так, частично соглашаюсь. Привет, я Руби Роуз, напарница Аи», — радостно представляется она, протягивая руку. Ня с приклеенной улыбкой пожимает ее и снова достает свиток. «Значит, ты теперь охотница?» — показывает сообщение и внимательно смотрит. «Студентка Бикона, на мне теперь лежат некоторые обязанности», — согласно отвечаю на невысказанный вопрос. «Не хочешь рассказать свою историю?» «Не сегодня», — все так же улыбчиво качает головой. «А почему она не говорит?» Медленно обойдя девушку, тихо шепчет мне на ухо Руби. «Травма», — коротко отвечаю ей. Аня дополнительно жестом указывает на горло, состроив грустное выражение лица. «Ой, прости, пожалуйста», — тут же принимается извиняться напарница. «Руби», — отвлекаю ее от утешений. Она шутит, скрещивая руки на груди, и, под моим взглядом, не перестает изображать печаль и весело улыбается, щелкнув по носу опешившей девочки. «Эй, это уже слишком, знаешь ли», — начинает хмуриться. Ня начинает наигранно раскаиваться, но Руби по-прежнему злится и дуется, что ее еще больше забавляет. «Зачем ты здесь?» — прерываю ее развлечение. «У меня выходной», — пожимает плечами, откусывая свою еду. «Гуляла, увидела тебя, подошла поздороваться», — с ухмылкой перефразировала то, что я говорила на складе. «А вы чем занимаетесь?» «Отдыхаем». «О, я видела ваш танец. Здорово», — изображает хлопки. «Не хочешь сыграть со мной?» — хитро усмехается. Смотрю на Руби, которая, перестав хмуриться, также хитро улыбается и кивает мне, ожидая разгромное поражение девушки. Соглашаюсь и поднимаюсь на танцевальную платформу. «Подержи», — передает Руби свою еду, вставая рядом. «Но оно же растает», — доносится удивленный возглас. «Специальный состав», — показывает сообщение напоследок, убирает свиток и запускает симуляцию, поставив, как я поняла, максимальные параметры сложности. На этот раз мелодия сразу задает высокий темп. Громкость музыки заглушает остальные звуки вокруг. Следую движениям на экране, посматривая на Ня. Та с улыбкой танцует без видимого напряжения, кидая мне в ответ хитрые взгляды. Темп ускоряется, и конец. «Поздравляю, установлен новый рекорд», — гласит надпись на обеих половинах экрана, взрываясь фейерверками по бокам. «Грандиозно! 100-100. После этого со всех сторон раздаются хлопки и поздравительные возгласы. Полностью сосредоточившись на симуляторе, не заметила, как мы с Ней привлекли небольшую толпу. Пока она театрально кланяется, спускаюсь с платформы и, найдя Руби, спешу покинуть толпу. «Это, конечно, было нечто, но», — неуверенно говорит она, отойдя в сторону, до сих пор удерживая ее еду в руке. «Твоя подруга странная. Все мы не без недостатков», — пожимаю плечами. Сбоку раздается хлопок ладоней, и Ня, с улыбкой довольно кивнув мне, подходит к нам. Протягивает руку, собираясь взять свою еду, но ее преграждает мужская ладонь. Моргаю и перевожу взгляд на нескольких парней, подошедших к нам, которых не заметила сразу из-за непривычно большого количества людей вокруг и различных звуков. «Девушки», — начинает парень, вставая между Ня и Руби, оттолкнув последнюю. Не ожидавшая этого напарница с возмущенным возгласом и отступает назад, уронив еду, что держала. «Ваш совместный танец был прекрасен», — обращается ко мне с Ня, игнорируя Руби позади. «Я сражен в самое сердце», — театрально прижимает руки к груди, не замечая, как улыбка немедленно уходит. «Может быть, уединимся?» — и его прерывает подошедшая вплотную девушка. Парень обольстительно улыбается и тянется навстречу, но, спустя мгновение, вспучивает глаза и начинает жадно хватать воздух. Холодно взглянув на него, Ня почти незаметно наносит удар в грудь. Пару секунд пронаблюдав его выражение лица, бьет ногой по колену, заставляя припасть. Коротко усмехается, кладя тому руку на плечо у шеи. «Эй, ты что делаешь?» «Среагировали», — наконец, остальные, с угрозой подходя ближе. «Не думаю, что платой за испорченную еду и настроение должна послужить смерть, едва слышно говорю», подойдя к ней и положив ладонь на ее плечо. «По взгляду вижу, что не осчитает иначе, но, все же, отстраняется от парня». Отойдя на шаг, усмехается и коротко бьет возникшим в руке зонтом по лицу, вырубая парня. «Лучше», с намеком кладу ладонь на рукоять меча, выставляя ее на показ для предотвращения дальнейшей драки. «Позаботьтесь о своем друге». Эти люди не имели ауры и не знали, что она есть у девушек, поэтому прицепились. Все, осознав и кидая на нас боязливые взгляды, подняли своего друга и удалились. «Мне кажется, это было чересчур», с сомнением протягивает Руби после того, как они ушли. «Это был самый быстрый и безболезненный способ для них», и поясняю на ее вопросительный взгляд. «Они что-то хотели от нас, не добившись результата словесно, попытались воспользоваться силой и численным превосходством, и, случись драка, пострадали бы больше». «Понятно», задумчиво говорит и, спохватившись, обращается к ней. «Прости за мороженое, это было неожиданно, вот и». Девушка слегка сощуривается, кивая головой в стороны. «Зонт из рук уже пропал». «Так, это называется мороженым?» Смотрю на упавшую на пол еду. «Ты что, никогда не пробовала?» Обе, тут же позабыв о произошедшем, с большим шоком смотрит на меня, задавая вопрос соизмеримо своим возможностям. Также дружно после моего согласного кивка приводит меня в ближайшую лавку с едой и дают попробовать этот продукт. Странная, холодная смесь, но она была вкусной, в разных вариациях. Мне понравилось. Некоторое время мы втроем потратили на общение и поедание мороженого. Не с Руби обсуждали виды этого продукта. После Руби пыталась узнать о ее новой знакомой больше, но та отделывалась общими ответами, что работала где-то в городе и имела некоторые навыки. «Не, конечно», заметила мой шрам, едва заметно прореагировав. Но как, положительно или отрицательно, было непонятно. Она пыталась и меня с Руби расспросить, но я также уклончиво отвечала, как и напарница, не особо довольная молчаливостью собеседницы, и поэтому не спеша рассказывать о себе. «Вот и отдых закончился, пора на работу», написала нам после пришедшего ей сообщения с звуковым сигналом. «Ты правда не знала, что от нас хотели те парни?» Отрицательно качаю головой. «О», загадочно улыбнулась, коснувшись губ пальцами. «Может, тогда спросишь у своей напарницы», пишет напоследок и уходит. «Руби», вопросительно поворачиваюсь. Та, внезапно, под моим взглядом краснеет и, накинув капюшон на голову, отрицательно машет головой. «Точно», так же неожиданно вскакивает. «Время позднее, нам нужно найти остальных», срывается с места, оставляя меня удивленно смотреть ей вслед. Встаю и догоняю ее. «Вместе ищем других». Руби старается не смотреть в мою сторону. «Не понимаю, из-за чего, что могли хотеть те люди, на что она так среагировала?» «Хей, Рупс», мысли прерывает донесшийся до нас голос Янг, в направлении которой срывается ее сестра. «Ну что, наигрались?» «Ха-ха, да, можно сказать, и так», отвечает Руби нервным смехом. Янг вопросительно смотрит на меня, отрицательно пожимаю плечами, не представляя, что на нее могло так повлиять в той фразе. «Ну ладно», с сомнением произносит старшая сестра, «а у нас тут вот, еще не все наигрались», кивает в сторону механизма, рядом с которым стояли Нора с Рином. «Тут поблизости находились и остальные девушки. Я говорю, что использовать свой молот на измерителе – плохая идея», – глубоко вздыхает Рин. К механизму был подвешен округленный предмет. Видимо, с помощью него измеряли силу удара. И, если вспомнить инициацию, где удары молотом Норы оставляли заметные вмятины на прочном панцире Скорпиона, становятся понятны опасения ее партнера. «Хорошо», соглашается Нора, убирая оружие себе за спину и размахивается. «Так даже Интер». «Постойте», останавливает ее нервный возглас позади нас. К нам подбегает запыхавшийся мужчина, проходит мимо и указывает на табличку рядом с механизмом. «Вы что, читать не умеете?» На ней было написано «Запрещено для обладателей ауры». После ее прочтения Янг и Пирос Вайс смущенно отводит взгляд, похоже, настолько увлекшись представлением перед ними, что не заметили табличку. Блейк кратко усмехнулась и вернулась к чтению, стоя чуть в стороне. «Аттракцион для охотников у нас там», указывает мужчина в нужную сторону. Нора, приняв направление, тут же срывается туда, за ней и мы. «Вот он, гордость нашего центра», хвастается мужчина. «И чем же он отличается?» скептически спрашивает Вайс. Твердая груша стучит по подвешенному предмету. Механизм сделан из прочнейших материалов. Спецзаказ, прямиком из атласа. Еще ни один, даже взрослый охотник не смог его сломать, продолжает хвастаться он. Его слова заставляют еще раз заинтересованно осмотреть механизм. Не слишком верится, с сомнением протягивает Вайс едва слышно. Скорее всего, его испытывали только подростки. Опытный охотник не стал бы хвастаться своей силой в детском развлекательном центре. Так же тихо говорю, на что ж не коротко улыбается. Тем временем Нора с размахом бьет по груше, которая тут же оказывается впечатанной в выемку в скрипнувшем механизме. Ухмылка работника дрогнула. Высветился максимальный результат. Это я еще без своего молота, смеется Нора, показывая мышцы на руках. Окей, моя очередь. Подходит Янка и сходу наносит прямой удар. Груша отправилась в выемку, а в механизме что-то отчетливо хрустнуло. Ухмылку мужчины перекосило. Максимальный результат. Ну, кто еще хочет попробовать? Довольно кивнув самой себе, оглядывает остальных. Предпочитаю изящную работу с оружием. Скрещивает руки на груди Вайс. Пас, говорит Блейк, не отрываясь от книги. Я тоже предпочитаю работу с оружием. Делает шаг назад Руби под взглядом сестры. У тебя все с косой понятно, закатывает глаза Янка и, после, смотрит на меня. Подхожу и встаю на ее место напротив механизма, оглядываюсь. Остальные с интересом подались вперед, даже Блейк оторвалась от чтения. Работник зала начал обильно потеть, видя такое оживление. С коротким замахом бью по груше. Звуков треска и скрипа не слышно. Высвечивается средний результат. Мужчина, задержав дыхание, облегченно выдыхает. Все несколько разочарованно отступают назад. Да брось, Янг неверя переводит взгляд на меня и результат. Ты даже в полсилы не ударила. Уж я-то знаю, с намеком на ночной клуб говорит она. Если в полную силу, не выдержит. Кивком головы указываю на механизм. Зачем сдерживаться, если нас уверили в надежности? Блейк сузившимся взглядом смотрит на вновь начавшего нервничать мужчину. Еще и спецзаказ, из самого атласа, добавляет Вайс. Кошка кидает на нее странный взгляд, но, спустя секунду кивает. Если вы, конечно, не обманываете. Да вы что, сердито начинает тот. Пока они с Вайс сообщаются, ко мне подходит Блейк. Не могла бы ты ударить со всей силы, шепчет на ухо. Пока все отвлеклись на спор, в немом вопросе поднимаю бровь. Этот человек, один из управляющих зала, негативно относился к таким, как мы, проводит по волосам рядом с бантом. Обсчитывал, выставлял за двери. Еще покрывал группу парней, цеплявшихся к нам и другим, вспоминаю тех, кого мы с Ней и Руби встретили. Может, конечно, это не они. Только не спрашивай, откуда у меня эта информация. Шепчет напоследок и уходит как раз под конец спора. Да, хорошо, никаких претензий предъявлено не будет, если вам удастся повредить механизм, рассерженно говорит мужчина под довольный кивок Вайс. Давай, подбадривает меня Янг. Теперь покажи все, что можешь. Все точно не покажу, медленно проговариваю, наполняя тело энергией сверх. От меня начинает исходить небольшое свечение. Этого будет достаточно. Нахожу крепкую опору на ногах и слитным движением наношу удар. Кулак пробивает грушу, срывая ее скрепление. Осколки металлической основы впиваются в механизм. Секунду тишины сменяют скрип и скрежет. Смахиваю с руки остатки прибора измерителя силы. Теперь мы пойдем, довольно кивнув, Янг уводит нас из игрового зала, оставляя позади ошарашенного управляющего с разбитым механизмом. Это было мощно, дождавшись, когда выйдем в основной холл. Высказалась Руби. Остальные поддержали ее молчаливыми кивками. «Смотри, не зазнавайся», — с улыбкой говорит Янг. «Мы в любой день практики можем столкнуться», и тогда, показательно стукнула кулаком в кулак. «Состоится наш реванш, но уже с оружием. Хочешь победы, тренируйся больше», — спокойно взглянула на нее. «Иначе результат будет тот же. Посмотрим», — ухмыляется она, но тут же прерывается, смотря на сочувствующие взгляды Перес Вайс. Вы чего? Ну, готовую сочувственно высказаться Шни тут же затыкает Руби, нервно глядя на сестру и что-то яростно нашептывая беловолосой. Да понятно, удается вырваться той из схватки младшей. Я хотела сказать, смотрит на озадаченную старшую сестру. В общем, я была права, когда говорила, что тот механизм был подделкой. Технологии Атласа не сломались бы так легко. Переключилась она на эту тему, сразу же заработав неприязненный взгляд Блейк, который почти никто не заметил. Окей, из взгляда Янг полностью не уходит подозрение, но уменьшается. Куда дальше хотите? Может, кино? Тянет руку Руби, внося предложение. Все соглашаются, и мы идем на так называемое кино, что бы это ни было. Покинув развлекательный центр и зайдя в безлюдный переулок, Ния сменила свой цвет волос на привычный ей и начала набирать сообщение на свитке. Феникс вылетел из клетки на прогулку со своими птенцами. Если не хочешь ее встретить, советую свернуть планы на ближайшее время. О, так она поступила, хотя, кто бы сомневался, спустя пару секунд пришел ответ. Ты, жду свое ведерко. Да-да, так, насколько она здесь, кто знает, блеск. Придется кое-что отменить на выходные, иначе, с ее удачей, она забредет к нам или на базу, или на само дело. С ней красная шапочка, она ее напарник, но, похоже, она не знает, что ты столкнулся с ней на деле, или ей все равно. Спрошу еще раз, ты уверена в ее приоритетах, больше, чем в зале? Хорошо, все дела отменяются на ближайшие дни. Ния с улыбкой убрала свиток, радуясь увеличению свободного от работы, благодаря новой подруге, времени. Может, в клуб заскочить? Кино оказалось записанной постановкой, транслируемой на широкий экран в затемненном зале многочисленным зрителям. Да, классические боевики все так же в моде, довольно потянулась Янг после двухчасового сидения в кресле. Я бы назвала его средним, высказалась Вайс. Сюжет довольно банален, и в некоторых местах игра актеров кажется слишком наигранной. Но ты ведь на него все равно пошла, с ухмылкой говорит Руби. И так внимательно наблюдала за финальной сценой, присоединилась к ней Нора, хитро сверкая глазами. Просто других нормальных фильмов в то время, как мы пошли, не было, открещивается она от всех обвинений, независимо подняв подбородок. Нора не удовлетворилась ответом и принялась сыпать замечаниями, которые Вайс яростно отрицала, стараясь казаться равнодушной. «А ты что думаешь?» Подошла ко мне Руби под отзвуки спора позади. «Кино нереалистично», медленно протянула я, вспоминая отдельные фрагменты. «Стрельба», поясняю на вопросительный взгляд. В главного персонажа стреляли много раз, с дальнего и близкого расстояния, но ни разу не попали, хотя у него ни ауры, ни другой защиты не было. «Кино создано для развлечения», поясняет Блейк. «Люди фантазируют и снимают такие фильмы, чтобы они нравились большинству, даже если это будет идти в ущерб реализму». Киваю в ответ, показывая, что информацию приняла. «Еще одно странное людское развлечение. Ну что, у нас остается не так много времени», сверяется Янг со свитком, подойдя вместе со спорщиками. «Кто хочет напоследок устроить небольшой шоппинг?» Ая задумчиво проходится по мне взглядом. «Может, тебе нужна новая одежда?» С сомнением говорит. Отрицательно качаю головой. «Ладно, Руби, мне нужно еще успеть в оружейный магазин, и там это, того», схватившись за края своего наряда, спряталась за меня. «Ха-ха, с тобой все ясно», усмехнулась старшая сестра. «Но помни, когда-нибудь я заставлю тебя вылезти из своей скорлупы и надеть более современный наряд, и под возмущенный вопль за моей спиной никогда обращается к другим. А вы, пас», тут же откликается Блейк. «Я, пожалуй, пройдусь с Руби, проверю свою мертинестер», Вайс показательно кладет ладонь на рукоять своей рапиры, вставая рядом с нами. Тоже, с улыбкой присоединяется к нам Пира. Янг, подозрительно осмотрев нашу команду, медленно кивает и тут же бросается к своей напарнице. «Нас все бросили, так что пойдем, Блейк», недовольно бурча удалилась она с прицепом, не ожидавшей такого поворота напарницы. Следом за ней ушли Нора, напевающая что-то про новый оттенок розовой юбки, и молча попрощавшийся с нами Рен. «Так, почему мы пошли с тобой?» Спустя некоторое время спросила Вайс, идя за Руби. «Ты же хотела проверить оружие, или осенила ее? Ты хотела сбежать от шоппинга?» Всего лишь проявила предосторожность, независимо высказалась. «Думаю, Янг в это понятие вкладывает какое-то свое, особое значение. Она уже давно пытается заставить меня носить что-то более открытое», недовольно бурчит Руби, поглаживая свою юбку. «Ты ведь видела ее стиль?» В голове сразу вспыхивают образы открытого живота и верх груди, короткие шорты и рукава, оголяющие конечности. «Предосторожность себя оправдала», тихо говорит самой себе Вайс. «Мы вышли из торгового комплекса и по широкой улице направились в известную Руби сторону. Кстати говоря, по пути начинает Вайс. Почему ты заказывала детали в частном магазине, ведь можно было все это сделать в Биконе. Я сделала этот заказ еще до того, как узнала, что поступлю в академию. И когда ты узнала? За день до инициации. Серьезно? Удивленно уставилась на нее Вайс, после чего Руби с гордостью начала рассказывать события, после которого ее пригласил сам директор. Детали встречи с сестрой и мной в участке, замявшись на пару секунд, опускает. «Конечно, мне не удалось поймать Торчвика», — говорит она, — «но всех остальных, прерывается, заметив, как я остановилась, глядя на витрину магазина, который мы проходили. Девушки подходят ко мне и смотрят на то, что могло меня так заинтересовать. Это рисунки», — протягивает Руби, смотря на разрисованную бумагу. «Точнее сказать, это художественный магазин», — поправляет ее Вайс. «Ты говорила, что умеешь рисовать», — вспомнила мои слова Пира в первый день учебы. «Зайдем», — медленно киваю, и мы заходим в этот магазин. На стенах развешаны картины и пустые листы разного размера. Ряды полок заполнены различными инструментами. Беру один из них в руку и с интересом рассматриваю деревянную основу с пучком искусственных волос на конце. «Ты знаешь, что это?» — неуверенно протягивает Вайс, наблюдая за мной. Отрицательно качаю головой. «Это кисточка для рисования», — поясняет. «Ты точно умеешь рисовать?» «Да, но не так». Складываю ладони вместе и развожу их, создавая образ широкого дисплея с картинкой. «Это ты нарисовала?» С любопытством рассматривает Руби набросок равнины прошлой земли. Согласно киваю. «И это реальный пейзаж?» Пира указывает на остаточные образы разбитой техники Гринир и другие следы сражения. Медленно киваю, вспоминая. «В тот день моя миссия заключалась в спасении беженцев, уничтожив силы Гринир на этом участке равнины и дожидаясь транспорт для спасенных. Я решила запечатлеть эту панораму безмятежной природы, когда по ней не ступает разрушительная машина Империи. Ничего подобного не видела. Что это за технологии?» Удивленно спрашивает Вайс, дотрагиваясь до дисплея. Картинка слегка качнулась назад, но тут же вернулась, продолжая парить в воздухе на одном месте. Предоставив достаточное время на осмотр, складываю ладони, убирая дисплей. «Если это не секрет, конечно», — поспешно добавляет Вайс, наконец отвлекшись от картины, как и другие. «На данный момент, секрет», — пожимаю плечами. Руби выглядит слегка разочарованной. Пира задумчиво смотрит в то место, где висел дисплей. Вайс понимающе кивает на мои слова и, неожиданно, предлагает помощь в обучении рисованию на простой бумаге. Она выбирает предметы и поясняет их значение. Холсты, кисти, различные виды красок и чернил, бумага, мольберт. Некоторые термины мне знакомы. Вспоминаю, что кто-то из моих братьев и сестер пользовался этими предметами в своих кланах, Дадзи. Кажется, они даже коллективно создавали новые виды красок, смешивая различные компоненты. Мне тогда было достаточно умения рисовать виртуально и с помощью энергии так, как я сейчас почти ежедневно перекрашиваю свой костюм в академии. Если были проблемы с покраской фреймов или оружия, помогал Лордис. Тина, конечно, предпочитают не обращаться за помощью со стороны, считая свое вооружение отдельным видом искусства, творя его самолично, но цефалоны являются частью нашей жизни, и, если это необходимо, мы всегда пользуемся их помощью. «Запишите это на мой счет и доставьте в Бикон», — завершает Вайс покупку у кассы, протягивая свою карту. «Могу сама оплатить», — останавливаю ее. «Считай это подарком, как от наставницы», — ярко улыбается она. «Мне же нужно будет еще научить тебя изобразительному искусству на бумаге. Откуда ты так много знаешь про рисование?» — восклицает Руби. «Я еще на этих акрилах запуталась». «Акрил», — поправляет она. «Как наследницу меня учили многим вещам, в том числе и рисованию. Я рада, что хоть сейчас мне это пригодилось», слегка грустно улыбается в конце. «Спасибо», благодарно киваю ей, возвращая ее радостную улыбку на лицо. «Не хочу вас отвлекать, но, Руби», обращается к ней Пира. «До скольки работает твой магазин?» Кивает на настенные часы, стрелки которых склоняются уже к вечеру. Руби тут же подрывается с места и поторапливает нас. Чуть ли не бегом ведет по освещенным вечерним улицам, пока не останавливается у непримечательного с виду дома. Помещение оружейной мастерской, как гласила вывеска над входом, было заполнено различными макетами. От короткого кинжала с видневшимся дулом и обоймой, до острого лука. Все оружие, как я вижу, имеет функцию трансформации. «Добрый вечер», — ворвалась Руби в двери, оставляя за собой шлейф лепестков. «Ох, Руби, давненько тебя не было видно, да еще так поздно», — поприветствовал ее пожилой мужчина с сединой, стоя за прилавком. «Хе-хе, просто я поступила в Бикон», — смеясь, гордо сказала она. «О, так тебя можно поздравить, еще на один шаг ближе к своей мечте стать охотником», — всегда говорил. «Если ты этого так страстно желаешь, то обязательно добьешься». Напарница смутилась от его слов, кинув быстрый взгляд на меня. «А это твоя команда?» Обращается уже к нам и, не дожидаясь ответа, продолжает. «Вы уж приглядите за этой оружейной маньячкой, а то ее страсть к оружию даже превышает мою, прожженного маньяка», смеется под возмущенное восклицание напарницы. «Да, Руби, ты ведь пришла за теми деталями», и, дождавшись согласного кивка дующейся девочки, скрылся за дверью позади прилавка. «Этот пожилой человек всегда такой активный», осторожно начала Вайс. «О, он также, как и я, родом из Патча, вспоминаю небольшой островок на западе от столицы. Отец рассказывал, что помог ему во время своей миссии. Он суперский специалист», загораются ее глаза. «Многому меня научил. Разве что папа просил приглядывать его за мной, что иногда раздражает», снова принимает обиженное выражение лица. Мужчина возвращается к нам с коробкой и предлагает воспользоваться его мастерской, указывая на соседнее помещение. Руби ведет нас туда, приняв упаковку. Занимает один из свободных верстаков и достает свою косу. В просторной комнате стояли столы с остатками производства и несколько обычных верстаков без высокотехнологичных дополнений. Интересно, что она бы почувствовала, увидев мою рабочую кузню с манипуляторами молекулярного уровня на арбитре. Встряхиваю головой, прогоняя эту мысль, и внимательно наблюдаю за действиями Руби. Разложив свое оружие в форме косы, открывает корпус и работает с механизмом трансформации. Вайс с Перрой также молча следят за процессом с вежливым интересом. Эта часть отвечает за выдвижение лезвия, указываю на детали в механизме. «Да», согласно кивает, откидывает верхнюю часть косы. Уточняю еще несколько моментов, которые Руби с удовольствием поясняет. Ее оружие напоминает собой складный посох, одна сторона которого в развернутом состоянии оснащается коротким и длинным лезвием и является продолговатым дулом винтовки, а вторая коротким, обоюдоострым клинком, позволяя ей наносить порезы сразу с нескольких сторон. После разворачивания в косу в середине остается обойма с прицелом. Весьма продуманная и прочная конструкция. Осмотрев механизм, беру свои слова, сказанные в день встречи, назад. «Точно», довольно она кивает. «И, если вдруг, я повторяю, вдруг, выдвижной механизм заклинит, мою малышку всегда можно будет использовать, как снайперскую винтовку», нежно провела по стволу ладонью, собирая оружие в исходное состояние. «И верно, оружейная маньячка», беззлобно бросила Вайс, закатив глаза. «Помочь тебе проверить твою рапиру», обратилась к ней Руби, убирая сложенную косу за спину и отходя от верстака. Первоначально это был лишь предлог, начала она, на что напарница тут же скорчила жалобную физиономию. Но, раз появилась такая возможность, со вздохом и под радостную улыбку закончила Вайс. «Но только под моим надзором», кладет свою рапиру на верстак, предварительно вынув все сосуды с прахом. «Барабанный механизм», интересуюсь, внимательно осмотрев рукоять. «Да, с его помощью я легко могу одной рукой переключаться на нужный мне отсек». Благодарно киваю на пояснение, продолжая рассматривать детали. Режущие зубцы рукоятки в боевом состоянии раскладываются на 4 части. Когда она носит рапиру на поясе, складываются в 2. Элементарный механизм, но само лезвие. Оно наполняется прахом при нажатии согласно выбранной выемке праха, что позволяет мне использовать различные атакующие приемы, основанные на разной силе, подробно объясняет она, проверяя крепление барабана на пару с Руби. «Ты разве не этим же пользуешься?» Оборачивается ко мне, указав взглядом на меч. «Не совсем. Дакра Прайм», достаю меч, коротко взмахнув. «Усиливаю оружие своей энергией, которую могу получить в том числе из праха. Лезвие с украшением на мгновение вспыхивают пламенем. На чем оно держится?» С любопытством рассматривает украшение. «Признаться, не сразу заметила, но оно как будто парит в воздухе. Магнетизм или еще одна секретная технология, скорее забытая», протягиваю рукояткой вперед, позволяя лучше рассмотреть предмет. «Пира Сугатра. Это старое украшение использовали на своем ближнем оружии для устрашения врага. Оно было в виде длинного язычка пламени с парящими лепестками. Сугатра была сохранена мной со времен Старой войны, мысленно добавляю, в отличие от меча, который сделала я, как и пистолеты. Взгляд Руби так и просит дать ей взглянуть на них, а Кликс Прайм, согласно кивнув, убираю Докру и протягиваю пистолет взамен. А что означает Кликс и Прайм, насколько я помню, присутствовал в других названиях оружия, замечает Пира, наблюдая, как Руби увлеченно рассматривает ручную пушку. Лекс, одиночный пистолет носит это название и переводится как закон. Приставка Prime обозначает версию оружия, созданного по чертежам забытой цивилизации, выслушивают меня внимательно и с заметным интересом Вайс с Пирой. Руби тоже, возясь с пистолетом, прислушивается. Все оружие и варфреймы, разработанные в эпоху Эракин, именуются Prime-версией. И если после падения Империи их оружие еще можно было создать по найденным чертежам и компонентам, то фреймов нет. Немногие Prime-версии сохранились у нас со времен Старой Войны. Главное их отличие было в том, что они создавались на людской основе и имели свои эмоции, как меч и щит при сражении со мной, вспоминает Пира ночной бой. Я их выбрала в соответствии с твоим оружием. Решила, что опыт сражения с подобным тебе противником пригодится. Спасибо, благодарно улыбается. Он определенно пригодится. Но они были обычными, продолжаю. Prime-версии этого оружия, к сожалению, я не смогла добыть. Примафт. Точнее, я не стал вставлять ее сюда. ТК Прайм меч больше похож на вращающуюся булаву, а остальной твой арсенал, живо интересуется Руби. Несколько чертежей мне удалось добыть, другие созданы по обычной версии, пожимаю плечами. Некоторое оружие было обменено или предоставлено в дар. Немаленький по размеру получается арсенал, с сомнением протягивает Вайс. Я привыкла подбирать снаряжение согласно миссии, для ее максимально эффективного выполнения. Как ты тогда все это с собой таскала в своих путешествиях? Арсенал расположен на моем летательном средстве. Хотелось бы как-нибудь на него взглянуть, понимая, что сразу ей не ответит согласием. На будущее говорит Вайс под согласный кивок Руби. Возможно, уклончиво протягиваю. Ты так много путешествовала, находила старые чертежи и делала по ним оружие, утверждает Руби, закончив осмотр пистолета, возвращая его. Но не создавала? Почти все свое вооружение создавала я сама, но, я поняла, о чем ты, прерываю ее, готовую высказаться. У меня есть холодное и огнестрельное оружие, которое я придумала и создала с нуля сама, но оно довольно специфическое. На большее не хватило времени, вспоминаю события до начала новой войны, которые начались с предательства. Ая, вырывает меня из задумчивости Руби. Похоже, я слишком ушла в себя. Девушки смотрят на меня с тревогой. Может быть, я создам новое оружие, пока учусь, согласно технологии скрещивания, отвлекаю их своей мыслью, появившейся после осмотра косы Руби. Напарница тут же радостно заверяет, что всеми силами готова мне в этом помочь. С ней степенно соглашается Вайс, присоединяясь к нашему обсуждению возможного создания трансформирующегося оружия. Пира с вежливой улыбкой за нами наблюдает, пока мы не вспоминаем про последнего участника команды, которая еще не проверяла свой меч с щитом. Слегка испуганно посматривая на наши хищные лица, медленно снимает свое оружие с крепления и с опаской протягивает нам. Сверкнув глазами, Руби тут же выхватывает его из рук и раскладывает на верстаке. Механизм ее оружия был схож с косой, разве что дуло винтовки в промежуточном развертывании указывало в противоположную сторону короткого меча. На первый взгляд довольно сложное и ненадежное исполнение, но, если разобраться, конструкция выходила простая и трудно повреждаемая. Мы настолько увлеклись обсуждением этой темы, что мужчине пришлось напоминать нам о закрытии этого места. Когда покинули оружейный магазин, на улице наступали уже сумерки, и мы направились к посадочным платформам обратно в Бикон. Наш путь проходил рядом со знакомым мне книжным магазином, и, по моей просьбе, девушки согласились посетить его напоследок. Рядом с ним мы неожиданно столкнулись с командой старшей сестры. «О, Руби, вы уже закончили?» Наигранно удивленно обратилась к ней Янг. «Я-то, думала, судя по твоему энтузиазму, вас можно ожидать только к завтрашнему вечеру». «Ха-ха, очень смешно», — недовольно пробурчала Руби. «А вы что здесь делаете?» «Да вот», — указывает пальцем за спину на остальную команду. «Идем за литературой Блейк для взрослых». Обсуждаемая тут же налетела на нее сзади. «За литературой школьной для всех», — буквально прошипела рассерженная кошка, зажимая руками рот напарницы. «Да, в общем, за книжками идем», — вырвавшись из объятий, весело проговаривает Янг, совершенно обычными книжками. «Может, уже закончим шуметь на улице и войдем в магазин?» – недовольно говорит Вайс, кивая в сторону прохожих, привлеченных громкими голосами. Абсолютно согласна с этим, Блейк хмурясь, первый подходит к дверям. «Уже были здесь?» – интересуюсь у оставшейся парочки. «Нора нашла это место по свитку», – кивает Рен на напарницу. «Точно», – радостно подтверждает она. «Согласно информации, в этом магазине Таксона собраны все книги мира и наверняка есть продолжение хе-хе горячей серии Блейк».